Глава 8. Демид. Девчонка покидает мою гостиную, гордо задрав подбородок. Разве каждый день ей делают такие выгодные предложения, чтобы вот так ими разбрасываться? Феноменальная глупость. Не знаю, что у нее за ситуация в жизни, что ей так срочно понадобились деньги, но свой шанс она упустила и уже наверняка жалеет. Гордость еще никого не приводила к успеху. Хотя не могу не принять во внимание факт, что ее отказ удивил меня. Девушки говорят мне «да», стоит им узнать, кто я. А здесь обратный эффект. Поразительно. Неужели я ей настолько неприятен? А девушка симпатичная, ничего не скажешь. Личико красивое. Наивно немного, но это с годами уйдет. И фигурка соблазнительная. Я даже под широким пиджаком ее тоненькую талию и красивые формы рассмотрел. Согласись, Людмила, на мое предложение, может, я бы ее приласкал. Договорились бы по контракту, но она сама отказалась от своего счастья. Да и ладно, пусть уходит, а я найду другую кандидатку на роль жены. До обеда я обдумываю, где мне найти подходящую девушку. Обратиться в модельное агентство? Самому выбирать времени нет. А если пришлют мне куклу, которую и разговор поддержать не может? Мать сразу заподозрит неладное. У меня, конечно, разные девушки были, но мама знает, что абы на ком я жениться не стал бы. Какие еще есть варианты? Найти актрису? Тоже не то. Сейчас каждая вторая переигрывает. Потонем с ней перед матерью еще быстрее, чем с моделью. Можно рассмотреть кого-то из девушек, с кем я уже был в отношениях, но ни одной из них мне звонить не хочется. Есть, конечно, Аня, с ней хотя бы поговорить интересно, но мать ее терпеть не может. Не вариант. «Обед готов, Демид Игоревич!» прерывает мое размышление Мария, моя домработница. Я пристально осматриваю свою возрастную сотрудницу и тут же мотаю головой. Нет, это уже из разряда фантастики, а мать не поверит. Женщина скрывается из моего кабинета, а я продолжаю ломать голову. В какой-то момент меня снова отвлекают. На этот раз звонит Роб. А в груди появляется нехорошее предчувствие. «У меня есть покупатель на клуб», — огорошивает меня знакомый. «Мне готово сегодня же перевести всю сумму. А от тебя никаких новостей, Демид». «Роб, притормози. Мы же условились. Деньги есть, все будет. Только придержи клуб для меня». «Ты же знаешь, я хорошо к тебе отношусь. Но и покупателя терять не хочется. Мне бы поскорее покончить с этим и уйти на покой. Я уже в том возрасте, когда каждый день с большей вероятностью может стать последним, и время упускать не хочется». «Не говори глупости, Роб. Жить тебе еще 100 лет». Роберт тихо постарчески смеется. «Спасибо на добром слове, конечно. И мне бы этого хотелось. Поэтому и хочу скорее лишние нервы исключить. Ты же знаешь, как я своих парней люблю. Мне бы их пристроить в хорошие руки. Как раз к такому человеку, как ты. Но я так понимаю, одобрение от Лис ты не получил». «Оно будет, гарантирую. Дай мне время, Роб». Старик вздыхает. «Хорошо. Неделя, Демид. Устраивает? Больше не могу». «Да, все будет. А времени медлить у меня нет. Клуб должен достаться мне. Надо действовать». Я звоню матери, сообщаю ей новости. «Мама, у меня есть невеста». «О боже, это прекрасно! Ты не шутишь?» «Ничуть». Я слышу, как мама всхлипывает. Слезы счастья. «Я так рада это слышать, сынок! Ты не представляешь, как долго я этого ждала!» «Представляю, мам». «Ну, кто она? Не томи. Я хочу знать все. Хотя нет, подожди, не говори. Я сначала должна увидеть ее своими глазами, чтобы у меня сложилось непредвзятое мнение. Если эта девушка мне понравится, и я увижу, что она правда тебя любит, отдам тебе твою часть наследства сразу же. Отлично. Люда тебе обязательно понравится. Ее зовут Людмила. Чудесно. Люблю это имя. Ты помнишь, я рассказывала, что мою первую учительницу тоже звали Людмилой? Прекрасная была женщина. Добрая, ласковая, по-своему строгая. Пока мама говорит, чувствую, как у меня кровь приливает к голове. А вот это я сказал, не задумываясь. На автомате вылетело имя этой девчонки. Неужели я неосознанно уже представляю ее в роли своей жены, несмотря на то, что она отказала? Что ж, значит, у моей фиктивной жены, кем бы она ни была, будет имя Людмила, раз уж я ляпнул. «И можешь купить свой дурацкий клуб, когда женишься», — продолжает мама. «Только когда женюсь?» «А в чем проблема?» «Но свадьба — дело не быстрое. Роб за это время продаст клуб. Тогда дай ему свое согласие сейчас». Мать мгновенно становится серьезной. «То есть я сейчас поговорю с Робом?» Ты получишь, что хочешь. А потом так и не женишься? За дуру меня держишь. Да почему не женюсь? Разве я не умею держать слово, мама? Не переводи тему, Демид. Так мне прилетать на свадьбу? Ладно, я этого ожидал. Придется жениться в сжатые сроки. Я не могу потерять клуб. А Роб дал мне отсрочку только на неделю. «Да, мы подготовим свадьбу как раз к твоему прилету. «Чудесно, сынок! Только скажи, ты ее правда любишь? Ты счастлив с ней? Почему раньше молчал?» «Люблю, счастлив. Мы встречались, хотя я не планировал жениться. Но наш с тобой разговор подтолкнул меня к решению, которое давно нужно было принять». Говорю матери ровно то, что она хочет услышать. Пусть думает, что именно ее действия повлияли на наши судьбы. Все, как она любит. Очень хорошо. А вот так всегда прислушивайся к матери. И будет тебе в жизни счастье. Отлично. Мама поверила, что я с кем-то встречался все это время. И рассказывала ей. Что ж, это даже ожидаемо. Наверное, она думает, что после отношений с Аней я не очень-то хочу с ней делиться подробностями о своих новых отношениях. Ведь все, что я рассказывал ей о бывшей, воспринималось в штыки. Мать ее не любила и не упускала возможности отпустить в ее адрес нелестный комментарий. После разговора с мамой я перезваниваю Робу и сообщаю, что через неделю куплю клуб. Мать даст добро. За неделю юристы подготовят брачный контракт, а организатор займется приготовлениями к свадьбе. Женюсь, и пусть этот фиктивный брак остается как элемент успокоения для моей матери. А я займусь своими делами. Волью деньги в бизнес, оставлю зама за главного и поеду в тур со своим новым футбольным клубом. Все складывается как нельзя лучше. Остается только одна проблема. Где мне найти жену? После обеда я звоню Саше. Почему ты дал той девушке, Людмиле, мой номер? Она оказалась в трудной ситуации. Ей нужны деньги. Я ее отлично знаю. Она трудолюбивая, шустрая, смышленая. Я знал, что ты можешь помочь. Вот и отправил ее к тебе. Слушай, удачно ведь. Ты не рассматриваешь ее на роль фиктивной жены? Она добрая, милая, совсем не меркантильная. То, что нужно, чтобы твоя мать поверила. Я рассматривал, Саш, но она мне отказала. Отшила, как какого-то извращенца. Как будто я ей бог знает, что предлагаю. Милка, отшила? Саша смеется. Красотка! Ничего не скажешь. Наверное, по твоей самооценке это знатно ударило. Ты злорадствуешь? Ни в коем случае. Просто понимаю, почему так произошло. С ней же по-хорошему надо. А ты, наверное, накинулся на нее сразу с условиями и контрактами. Не с этого начал. Может быть. Ты знал, что она работала в моей фирме? Понял это, когда она рассказала, что ты ее уволил. Ясно. Знаешь, где она живет? Конечно. Пиши адрес.